тревог ни себя, ни меня. Не найдешь ни следа, ни огня. То прошло, и быльем поросло, и опять на душе светло. Но пройдет день и год, и настанет час, захлестнет, как волна, как беда. Закричит, позовет наша память нас, не уйти от нее. Ищи адресов. Впереди стук колес, стук колес. Ничего не храня, ничего не кляня, будешь жить, позабыв меня. Снёт, как волна, как беда. Закричит, позовёт наша память нас, не уйти от неё никогда. Не уйти от нее.